говорится, огонь еще больше вожделения разжигает. И он эти опыты на психически больных спускает на нормальных людей. Заключение. Вот она, философия Фрейда. По большому счету, если вы проанализируете, почитаете, будете, несомненно, удивлены. И он спускает это на нормальных людей. И нормальные люди начинают следовать этому. И в чем же проблема? Когда у человека возникают эти сексуальные проблемы, это означает, что человек не способен занять, не может занять свою сексуальную потенцию в духовной жизни. Поэтому сексуальная потенция нам нужна для развития духовной жизни, для движения в духовном направлении. И вы помните, да, что этот оджис, теджис, о чем мы говорили и так далее. Если человек не занимается духовной практикой, просто скапливает половую потенцию, то, несомненно, у него начинаются проблемы всевозможные. Поэтому вы не удивляйтесь, если врачи говорят, вот у тебя такие проблемы, заболевания, такие психические отклонения, потому что вы не живете половой жизнью, так сказать, надо побольше жить половой жизнью, тогда результаты будут очень хорошие, совсем чеканешься. Помните, как я вам рассказывал, как ученик все спрашивал, сколько мне заниматься сексом, помните? И он говорил, раз в год. Тот говорит, вы не видели мою жену, пойдемте посмотрим. Помните, я рассказывал эту историю? И он говорит, ну тогда пойдем в некрополь, закажем тебе гроб. Можешь каждый день заниматься сколько хочешь, но пойдем гроб тебе сразу закажем. И тогда нужно это очень хорошо понять, что просто сохранять ее, это проблема наша. Нужно занять эту половую потенцию в правильном направлении. И этому учит йога. Просто держать, ничего не будет, проблема будет. Надо занять. Поэтому говорится, половая потенция, половой акт предназначен для зачатия более счастливых детей. Вот предназначение полового акта. Есть также другие виды сексуальных проблем, да, знаете. Желание выделиться из общей массы, желание славы и желание богатства. Это тонкие проблемы сексуальные. Помните, да, желание власти и так далее. Итак, в грубом варианте это половой акт. В тонком варианте это желание выделиться из общей массы. Желание славы, желание богатства и желание власти. Поэтому ками. И туда входит, что богатство для всех разное. Ситха ками, карма ками, помните, да, пхукта ками. Кама это означает сексуальная проблема, сексуальная потенция. Кама шакти. Кама шакти. И говорится, когда человек через призму кама шакти слушает о Кришне, о лилах, помните, мы заканчиваем на этом. Всех интересует, почему он синий и почему у него 16 108 жен. Это означает, что у вас просто сексуальные проблемы. Не больше. Что вы рассматриваете игры Кришны через призму, слушаете в вашем слухе кама, в вашем зрении кама, в вашей речи кама, везде кама. Все ваши чувства в Бхагавад-гите, помните, где логово чувств? Логово вожделения в чувствах. В чувствах. А шестым чувством является что? Ум. Таким образом, в чувствах и в уме вожделение находится, это пристанище, и оттуда оно проникает в разум. Поэтому говорится, многоветвист ум того, кто не может предаться Богу, и многоветвист разум того, кто нерешителен. Это кама, это сексуальная потенция. Поэтому, если вы можете увидеть стих, одним прекращением греховной деятельности нельзя избежать последствий греховной деятельности. Знания. Вот вы сейчас слушаете все. Для того, чтобы это понимать, осознавать, слушать, нужна какая, как вы думаете, потенция? Вот как ни странно, половая потенция. Этот огонь половой потенции, он дает силу всем нашим органам. Прана распределяется в разные. Помните, ра, это вот как солнце. Вся энергия, все это энергия солнца. Кунда, кундалини, шакти называется. Кама-шакти. И для всего для этого, чтобы слушать, воспевать, вставать рано, кушать определенно, везде это вовлекается потенция половая. Так человек постепенно трансформирует свою похоть, как бы есть такое понятие, преобразовать энергию похоти в энергию любви. есть то, что мы называем словом секс. По-английски называется секс. По-санскритски кама. А по-русски как? Блуд. Блуд. Похоть. Возвращение. Это не то, что он турист. Русу туристу облика аморали. Михаил Светлов, ту-ту, шьёрт побери.